Глава 21. Закарий. Надо было бежать сразу, а не возвращаться во дворец за золотыми монетами. Отчетливо понял я, заметив Артура с рыцарями во внутреннем дворе. «Ланселот!» — окликнул меня Артур громогласно. На миг прикрыл глаза, подавляя разочарованный рык. А король начал задавать вопросы. «Где Гвиневера? У себя в комнатах?» Выдохнув, я постарался взять себя в руки. Я боялся, что в замке тоже могут быть враги, поэтому, сжав зубы, начал я, а в голове все крутились варианты побега. «Я здесь, Артур!» Выбежав из конюшни, объявила Гвиневера и улыбнулась мужу. Он же сразу устремился к ней, осматривая ее на предмет ранений, а едва приблизился, заключил в объятия. Она не сопротивлялась, только печально посмотрела на меня, будто прощалась со мной в этот момент. Ну уж нет, раз она согласилась на побег, значит, осталось его только хорошо спланировать. Тем временем остальные рыцари направились в замок, мимоходом хлопая меня по плечу, как будто поздравляли с успешно выполненным заданием. Хотя, наверное, со стороны так и выглядело. Я спас королеву, доставил ее в замок. Джон окликнул меня, отвлекая от мысли переломать Артуру руки, которыми он удерживал Гвиневеру. «Пойдем, Ланс, подкрепим силы. У нас завтра намечается сложный день». «Почему?» — спросил я, отмирая наконец. С трудом заставил себя перевести взгляд на Джона. «Артур принял вызов Мордреда. Завтра на поле Камланна состоится их бой, который решит, кому должна принадлежать корона». «Ага, и если Мордред выиграет, он уничтожит и Гвиневеру. Что за блажь ударила в голову Артура? Неужели не было другого выхода?» По дороге в столовую обдумывал ситуацию с разных сторон. И неожиданная мысль заставила меня застыть на полпути. «А если Бальтазар использует тело Мордреда? И именно поэтому сегодня несколько раз пытались убить Гвиневеру». Бальтазар явно рассчитывал, что гибель любимой толкнет Артура на сторону зла. И когда мы сбежали, он решил действовать по-другому. Если он убьет Артура, то станет королем Камелота. Вот только Гвиневера будет мешать новому правителю. «Так, нам надо бежать из Камелота сегодня же ночью. Мне необходимо подготовиться к дороге и как-то предупредить Гвиневеру». Уже заканчивая трапезу, увидел королевскую чету, входящую в столовую. Гвиневера выглядела чем-то расстроенной. Поднявшись, пошел наперерез их движению. «Ланселот!» — окликнула меня Гвиневера. «Можешь сходить в приют и узнать, все ли воспитанники добрались до него в целости и сохранности?» Я кивнул и только после этого вопросительно посмотрел на Артура. Он подтвердил распоряжение кивком головы. «А после того, как вернешься, сразу доложи мне», — попросила королева. И это было идеальным прикрытием для нашего разговора. «Как прикажете, моя королева», — с легким поклоном ответил я. Не откладывая, сразу направился на выход. Доспехи и оружие при мне, так что не было причин задерживаться. На улицах города убирали последствия нападения. По разговорам за обедом я понял, что предложенная Мордредом дуэль была единственным способом остановить кровопролитие. И если я прав, и это Бальтазар управляет племянником короля, то у Артура нет шанса выиграть бой. В размышлениях дошел до приюта и нетерпеливо постучал в дверь. Открыла заведующая и смерила меня строгим взглядом. «Доброго дня. Королева послала меня убедиться, что все воспитанники добрались до приюта в целости и сохранности». Озвучил я цель визита, пристально глядя в глаза пожилой женщине. «Не все», — коротко ответила Бригитта. «Агнета потерялась. И если выходить на улицу уже безопасно, то я отправлю кого-нибудь на ее поиски». «Я сам ее поищу», — ответил я задумчиво, вспоминая белокурую девчонку на празднике. Она подарила венок Гвиневере, и пусть случайно, но благодаря именно ее действиям первая стрела не задела королеву. Мог ли это видеть Мордред? Естественно, он видел. Мог проследить за ребенком? Легко. Перехватить? Проще простого. Я уже бежал на центральную площадь, перебирая в уме различные варианты. Если Гвиневера узнает о похищении Агнеты, по дороге к площади и на ней я беспрерывно оглядывался по сторонам, надеясь увидеть какую-нибудь испуганную девчонку, но так и не увидел ее. Больше от отчаяния подошел к стражникам и спросил, не видел ли кто девочку лет 8 в светлом платье, которое носили воспитанники приюта, и постарался подробно описать ее внешность. Один из стражников отвел взгляд и посмотрел в дальний угол площади, где сейчас бродило несколько горожан. «Посмотри там», — сказал он неуверенно. Подойдя ближе, я понял, что там лежат мертвые тела. Взгляд против воли зацепился за маленькое тельце в светлом одеянии. Как загипнотизированный, я подошел к нему и, присев, откинул с лица белокурые прядки. «Да». Это была Агнета с перерезанным горлом. Сжал кулаки, борясь с желанием вырвать Бальтазару руки. Даже люди не способны на такие зверства, только демоны. Но зачем? Ее же можно было использовать, чтобы выманить Гвиневеру из дворца. А может, Бальтазар к тому моменту уже добился от Артура согласия на дуэль, и Агнета перестала быть нужной. Как бы то ни было, ничего уже не исправить. И непонятно, отчего от этой мысли так тоскливо. Она же была никем для меня. Я подхватил Агнету на руки и направился в приют. И пока шел, решил ничего не говорить Гвиневере. Ночью мы сбежим из замка, так что об этой лжи она никогда не узнает. Так зачем ей эти страдания и переживания? Пусть думает, что Агнета жива и здорова. Отдав тело малышке воспитателям, я направился обратно в замок. Гвиневеру нашел в тронном зале, где активно обсуждали предстоящую дуэль. Стараясь не привлекать особого внимания, приблизился к королеве. Заметив меня, Гвиневера поспешно поднялась из кресла и отошла со мной к алькову, чтобы не мешать остальным. «В приюте все спокойно», — уверенно сказал я. «Все живы и здоровы». «И Агнета?» — зачем-то уточнила Гвиневера, испытующе глядя мне в глаза. Я кивнул и подошел поближе. «Передавала тебе объятия и поцелуи», — с улыбкой сказал я, заставляя ее вспомнить, как я раньше работал передатчиком. Расчет сбить ее с толку оправдался. Гвиневера вспыхнула и потупила взгляд. Я ненароком огляделся, чтобы убедиться, что нас никто не слышит, и тихо продолжил. И я все обязательно передам ночью, когда мы сбежим из Камелота. Гвиневера вскинула взгляд и яростно помотала головой. «Нет, я не могу!» — выдохнула она еле слышно. «Почему?» — спросил я, прямо встречая ее взгляд. «Возможно, Артур не понимает, но если он проиграет бой, Мордред убьет и тебя, просто чтобы обезопасить свое правление от твоих притязаний на трон». Гвиневера покачала головой, и тогда я заставил себя произнести то, что не давало мне покоя. «К тому же ты уже можешь носить ребенка Артура». Гвиневера испуганно приоткрыла рот, ее рука тем временем непроизвольно легла на ее живот. «А если это действительно так?» — прошептала она, растерянно глядя в мои глаза. «Что мы будем делать?» «Посмотрим», — я пожал плечами. Что-то мелькнуло в ее взгляде, и я торопливо добавил, чтобы успокоить любимую. «Ребенка я в обиду не дам, поэтому нам тем более нужно бежать. Только вдали от Камелота я смогу защитить и тебя, и ребенка. Ты сможешь спуститься в сад после в полночь?» «Не знаю», — едва слышно ответила синеглазка, снова опуская взгляд. «Я попробую». Я выдохнул и в этот момент услышал шаги. Оглянулся и увидел приближающегося Артура. «Ланселот, все нормально?» — спросил он. «Да, воспитанники все в безопасности», — привычно солгал я. И по внимательному взгляду Артура понял, что он мне точно не поверил. Он видел, как Агнету убили, но не захотел расстраивать жену? «Так это же замечательно!» — Артур улыбнулся только губами. Я хотел попросить тебя зайти ко мне после ужина. Как прикажете, мой король. Я коротко поклонился, отступая на шаг. Итак, что необходимо взять с собой помимо денег? Провиант хотя бы на пару дней пути. Сменную одежду, в том числе и для Гвиневеры, нужно подыскать мужскую одежду. А еще необходима лошадь или конь. Но как моего ветра незаметно вывести из замка? Ночью я планировал уйти из замка по тайным ходам, но конь там не пройдет. Хотя нужно проверить все доступные пути. Собрав сумку, сменную одежду, я спустился в конюшню и оседлал ветра. Махнул стражником на воротах и пустил коня шагом. По дороге к городским воротам заехал в лавку готовой одежды, где попросил штаны и тунику для моего щуплого оруженосца. Руками обозначил рост и примерное телосложение. А после завернул на рынок прикупить продукты. Пару буханок хлеба, сыр, крупы, вяленое мясо, яблоки. В последний момент вспомнил о посуде. Две кружки, нож, ложки, котелок. Уже за городской стеной долго высматривал возможную слежку и, только убедившись, что никто за мной не следит, свернул в лес. Я точно знал, где находится вход в потайной ход. Туда я и направился извилистой дорогой. Уже в сумерках спустился в неглубокий овраг. Отодвинув корни дуба, потянул коня за собой. Факелы хранились недалеко от входа, присыпанные прошлогодними листьями. Первое время коню приходилось нагибаться, но вскоре ход расширился. Спустя минут 8 пути заметил боковое ответвление, ведущее в тупик. Погладил коня по холке и, вытащив из одной из сумок соломы, расстелил ее на утоптанной земле. «Жди меня здесь, ветер!» — приказал я, приглаживая морду коня. Ветер схрапнул, утыкаясь носом в ладонь. «Вот ведь попрошайка!» Достал из сумки яблоки и скормил его верному другу. А после, ослабив коню подпругу, направился дальше по тайному пути в замок. Время как раз к ужину близилось. В общей зале присоединился за столом к Джону, оглядывая зал. Артура и Гвиневеры не было во главе стола, поэтому я решил поторопиться с трапезой и уже через 20 минут входил в королевские покои. Стражники пропустили меня без вопросов. Как оказалось, супруги сегодня ужинали в своей гостиной, рядом с камином. «Присаживайся, Ланселот», — предложил король, кивая на стол. «Выпьем вина?» Кивнул и пододвинул один из свободных стульев к столу. Вскоре Артур отослал Гвиневеру в опочивальню, чтобы поговорить со мной без свидетелей. Как оказалось, он тоже предвидел возможный проигрыш в бою и переживал за супругу, поэтому просил меня сберечь Гвиневеру, если он погибнет. Он вручил мне туго набитый кошель с деньгами. «Я вижу, как ты относишься к королеве», — тихо сказал король. «А значит, ты сделаешь все возможное, чтобы ее спасти». Я молча кивнул, не видя смысла отрицать очевидное. «Одна просьба. Если у Гвиневеры будет ребенок от меня, он должен знать, кто его отец». Я снова кивнул, откинувшись на спинку стула. «Вы же понимаете, что мы, скорее всего, даже поле Камланна не сможем покинуть, если вы погибнете», — озвучил я очевидную вещь. И добавил в надежде на чудо. «Возможно, нам стоит наблюдать за вашей битвой издалека?» «Нет, Гвиневера должна быть рядом», — резко возразил Артур. «А значит, он не доверяет мне. И правильно делает». «Я прикажу Джону, чтобы прикрыл вас и помог сбежать». Я залпом допил вино, поднимаясь. Приказ понятен и обсуждению не подлежит. «Ланселот, постой! Ответь на вопрос, почему ты соврал Гвиневере насчет Агнеты?» Король пробуравил меня взглядом. К этому вопросу я был готов, поэтому с печальной насмешкой сказал. «Не хочу, чтобы она переживала еще и по этому поводу перед завтрашней дуэлью». Пауза, и я добавил вкрадчиво. «Но теперь-то она может и не узнать правду». Артур кивнул и жестом отпустил меня, пожелав доброй ночи. Я же спустился в сад и прошел в наш с Гвиневерой уголок сада. Уселся прямо на землю и прислонился спиной к дереву, готовясь к длительному ожиданию. Я прождал всю ночь, но Гвиневера так и не пришла. Не смогла сбежать? Или подумала, что правильнее и честнее дождаться дуэли? Уже под утро сон все-таки сморил меня ненадолго. Проснулся, едва забрезжил рассвет, и направился в комнату, чтобы умыться и привести себя в порядок. Надо забрать коня. В общей столовой предупредил Джона, что отлучусь ненадолго и приеду уже на поле битвы. Если соратника удивился, то никак не показал этого. Как и вчера, встретил в потайном ходе стражников, благо меня все знали как верного слугу короля, поэтому вопросов не возникло. Верный ветер всхрапнул при моем приближении и радостно потыкался носом в ладонь. Скормил ему еще два яблока и направился на выход. По дороге дам ему траву пощипать. Из леса выехал, завидев Артура и рыцарей. Король кивком поздоровался со мной, а после выразительно взглянул на Гвиневеру. Я же пристроился рядом с ней с другой стороны от короля. «Где ты был?» — коротко спросил Артур. «Готовил пути отхода». «И ведь не соврал. Пару ловушек я успел соорудить на случай, если придется бежать». Посмотрел в синие глаза любимой женщины и попытался ободряюще улыбнуться. Но она от чего-то смутилась и отвела взгляд. Чувствует себя виноватой? До поля добрались без приключений. Мордред со своими людьми уже ждал нас на месте. Мы спешились, и после оглашения условий боя участники направились в центр свободного участка посреди поля. Джон стукнул затянутой в латную перчатку ладонью по щиту. Остальные подхватили, и битва началась. Наблюдая за боем, я убедился, что это Бальтазар сейчас выматывал Артура. Он игрался с ним, как с кутенком, явно недооценивая противника. И король это вскоре понял, и даже подыграл ему, чтоб мужчина расслабился. Обманный маневр, и Артур ранил Мордреда, попав в незащищенное доспехом место сбоку под мышкой. Тот смог быстро взять себя в руки, отскочив на шаг, нехорошо улыбнулся, скидывая с головы шлем. «Зачем?» Услышав свист стрелы, я, не думая ни секунды, резко рванул на себя Гвиневеру, закрывая ее своей спиной. Вот только стрела прошла выше. Видимо, стрелок целился в глаз королевы, а попал мне в шею, задев один из крупных сосудов. Гвиневера тихо ахнула, когда кровь фонтаном брызнула из раны. Уже падая на землю, попытался зажать рану рукой, чтобы выиграть секунды жизни. Гвиневера попыталась удержать меня, отчего мы упали вместе. «Нет, Ланселот!» — выдохнула она, обхватывая мое лицо руками. «Нет, нет, нет!» «Скажи!» — прохрипел я и булькнул кровью. Она склонилась еще ниже и буквально на ухо прошептала, зажмурившись. «Люблю тебя и всегда буду любить!» Последний удар сердца, и душа Ланселота улетает на небо, волоком вытаскивая меня из тела. Я невидим сейчас для окружающих, поэтому усилием воли остаюсь на месте, обдумывая вариант занять тело Джона. Уже шагнул к нему, но мельком глянул на плачущую Гвиневеру и застыл изваянием. По свету, исходящему из центра ее груди, я понял, что и в ней есть подселенка. Ангел, тьма ее побери. Думает, она выиграла? Рванул обратно, нацепляя иллюзию Ланселота, и рывком поднялся, пряча в невидимость труп от глаз окружающих. Лучше так, чем если я проявлюсь демоном. Встретился взглядом с онемевшей девушкой, проявляя в глазах свою демоническую суть. Хочу, чтобы она узнала, кто ее убьет. Рыцари, окружившие королеву, испуганно шарахнулись в стороны, открывая тем самым мне вид на поле боя. Артур был серьезно ранен, но это неудивительно, ведь его противник — демон. Я же вцепился рукой в шею королевы, выпуская когти. «Ненавижу, когда мне врут!» — прорычал я. Ангел все так же безмолвно смотрела на меня ошеломленными глазами. При этом она даже не делала попытки вырваться из моих рук, и это поражало. «А я ведь хотела сбежать с тобой», — прошептала она шокированно. «Демоны чуют ложь, а я сейчас им и являюсь. поэтому сейчас я точно знаю, что она не врет. И от осознания этого рука дрогнула. Ноготь на большом пальце вспорол кожу совсем рядом с бьющейся жилкой, и тонкая струйка крови побежала по шее. Бросил еще один быстрый взгляд на Гвиневеру, изучая с головы до ног, и увидел биение крохотной жизни внизу ее живота. Усмехнулся и отпустил ее. Пусть Бальтазар решает судьбу Камелота. Снова посмотрел на поле боя и увидел невероятное. Демон отвлекся от боя на нас, чем и воспользовался Артур, смертельно ранив Мордреда. Падая опять на землю, успел услышать, как Бальтазар взревел от ярости. А в следующее мгновение я оказался в аду.